Глава 12. Милена. Новоиспеченный директор, он же владелец фирмы Максим Алексеевич, покидает офисное здание, вызывая бурю пересудов. Из обрывков разговоров я узнаю, что фирм, подобных этой, у него не одна и даже не две. Что появляется он на рабочем месте редко, но метко. Последнее услышанное дает мне крошечную надежду на то, что завтра он перестанет терроризировать меня, но тут же одергиваю саму себя. Не похоже, чтобы он шутил, вот ни капельки. И куда только подевался обаятельный улыбчивый мистер полотенца. Или он перевертыш и вместе с офисным костюмом натягивает новую шкурку серьезного и крайне недовольного босса. Бррр, какая жуть! Остаток рабочего дня проходит в более или менее спокойном ритме. За исключением того, что надежда на скорое избавление от ига нового босса тает на глазах. Александра Сергеевна собирает свои пожитки и переносит в другой кабинет. Я все же решаюсь уточнить у нее. «Александра Сергеевна, а мне что делать?» «Трудиться. Под начальством Максима Алексеевича, разумеется». Чуть раздраженно отвечает она. «Жаль». Видимо, расстройство на моем лице написано так явственно, что она улыбается в ответ. Вполне возможно, что в этот раз Максим Алексеевич задержится на непродолжительный промежуток времени. В его привычку входит иногда довольно плотно курировать работу фирм непосредственно на рабочем месте, так что не стоит унывать раньше времени и бояться скорых кадровых перестановок. Выполняйте свою работу качественно, только и всего. «Только и всего». Эхом проносится в моей голове, а потом я спохватываюсь, что мне нужно решить как минимум одну проблему, чрезвычайно взволновавшую нового босса. Несоответствие моего гардероба офисному стилю. Раньше я не заморачивалась над внешним видом, потому как Димке было абсолютно все равно, в чем я сижу в его приемной, в ярко-желтой блузке или просторной белой футболке. О привычке и любви к деловому офисному стилю у меня отродясь не водилось. Конечно, я понимала, что нельзя приходить на работу, в чем в голову взбредет. Но все предметы моего гардероба можно было охарактеризовать как веселенькие. Даже на самых строгих белых блузках кое-где виднелись яркие жизнерадостные акценты. Я-то наивно полагала, что привношу капельку позитива в серые офисные будни. Александра Сергеевна, кстати, мне и слова не сказала насчет моей блузки или темных джинсов, больше походящих на брюки. Эх, мировой директор, в отличие от некоторых. Я перебрала в голове все имеющиеся варианты того, что можно было отнести к офисному стилю, и приуныла. Навряд ли новый босс оценит по достоинству нежно-голубую рубашку с мелькающими кое-где принтом в виде поцелуйчиков, а скорее всего примет намек на свой счет. Ничего не поделаешь. Придется. Надо обратиться за помощью к Ирине, моей давней подруге. Есть разные сорта подруг. С одними переписываешься и созваниваешься едва ли не каждый божий день и обязательно видишься несколько раз в неделю. Они находятся в курсе всей твоей подноготной, знают, когда у тебя проходят те самые дни, сколько на самом деле сладкого ты съедаешь, и вместе с тобой вздыхают по какому-нибудь красавчику-актеру. С другими дело обстоит иначе. Можно не видеться с ними на протяжении двух, а то и трех недель, лишь изредка поддерживая связь и держа в курсе основных событий, что, впрочем, не мешает оставаться подругами и выручать друг друга в трудных ситуациях. На телефонный звонок Ирина ответила не сразу. Но мне все же удалось до нее дозвониться и назначить встречу в любимой кофейне. Можно было не торопиться, а прогуляться пару-тройку остановок пешком. Наверняка, как всегда, опоздает. Так оно и получилось. Я, не торопясь, успела дойти до кофейни и даже заказала чашечку кофе, вздыхая, что финансов кот наплакал. А Ирина только-только появилась на горизонте, довольно разглядывая собственное отражение в отражении больших окон. Что-то в ней изменилось, но я не могла понять, что. И лишь тогда, когда она появилась перед моим столиком, уперев руку в бок с вопросом. «Ну как тебе?» Я обвела взглядом подругу и только сейчас поняла, в чем дело. О, Господи! Вообще-то я рассчитывала на идеально, но и твой вариант тоже сойдет. Ирина улыбнулась и присела на диванчик, плюхнув сумку рядом с собой. Да это же уйма денег! Ты могла бы себе купить какую-нибудь поддержанную иномарку вместо... Ирина закатила глаза и поправила кофточку. Нет, она прямо-таки фонтанировала довольством по поводу своей увеличенной груди. Старую и проблемную. Ага, в то время как я молода и прекрасна, а сейчас я стала еще неотразимее. От скромности ты не умрешь, фыркнула я. И зачем они тебе? У тебя и без того очень хорошая фигура. Я инвестирую в себя, заметила подруга и нырнула рукой в сумку за сотовым телефоном. Наверняка жест вышел чересчур резким, и она едва заметно поморщилась. Что, ноют от боли твои инвестиции, да? Ехидно заметила я. Причиняют временный дискомфорт, поправила она меня. Красота требует жертв. Ну уж нет, мне такая красота и даром не нужна. Открестилась я. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. У Иринки был один маленький пунктик. Мужчину она хотела видеть рядом с собой выдающегося во всех отношениях, что, впрочем, не мешало ей связываться с теми, кто через месяц-полтора оказывался в числе недостойных ее персоны. Ладно, рассказывай, что у тебя нового. У меня, как видишь, все изменения налицо. Вернее, на теле. Я, вздохнув, поведала о последних кардинальных изменениях в своей жизни. Степень округления глаз Ирины возрастала по мере моего рассказа. «Да уж, оставь тебя без плотного присмотра на месяца полтора-два», — усмехнулась она. «Но я все-таки не поняла, чем Славик настолько провинился, что ты передумала с ним съезжаться». «Он играет и делает ставки». Поморщилась я. «Можно подумать, ты не знала. Ты же с ним и познакомилась, когда как-то раз за мной в букмекерскую пришла». «Нет. Одно дело знать, что твой парень изредка проверяет свою удачливость, тратя 3 копейки на грошовые розыгрыши. А другое дело вдруг обнаружить, стоя на кассе магазина с пакетом вещей, что у тебя по нулям на карточке». «А не надо было пароль сообщать», — возразила Ирина. «Я и не сообщала, но у меня карточка открыта для покупок в интернете. Сама же знаешь, иногда приходится что-то заказывать через сайты. И нужно только ввести фамилию с именем, номер карты и код СВВ-2. Делов-то». «А-а-а! Значит, твой избранник решил пополнить свой игровой счет. И как он это объяснил?» «Что ему невероятно везло, и он решил сыграть по-крупному». «Ха! Я представляю, что было дальше. Профукал?» «Все до копеечки. Божился вернуть и через несколько дней закинул сумму обратно. Но как-то это меня совсем не обрадовало». «А как же посильная помощь в борьбе с внутренними демонами и пагубными пристрастиями? Бросила парнишку на произвол судьбы?» Веселилась от души Иринка, едва не плача от смеха. «Пусть в этом ему помогают подружки из чатов», — я понизила голос. «Я хотела проверить, так сказать, масштаб бедствия, чтобы знать, как часто и как помногу он ставит». Залезла в историю просмотра его браузера и обнаружила, что он смотрит порно, предположила подруга и, не дав вставить слово, продолжила. «Позволь тебе открыть тайну. Все мужчины смотрят порно. И даже иногда передергивают под это дело». «Мне же не 5 лет. Фиг с ним спорно. Этот принц, оказывается, любил еще зависать в чатах по виртуальному сексу. Помойка, одним словом». «Хм, и на курорт ты отправилась одна одинешенька?» «Он при всем своем желании не смог бы никуда отправиться. Я ему подправила сведения в паспорте, привела в соответствие с тем, что он из себя представляет». «А не перебор?» — засомневалась подруга. Нисколечко. Вот еще его физиономию на курорте рядом наблюдать. Потрясающий рассказ. Ирина подперла щеку рукой. Итак, что мы имеем? Рассталась с парнем и обеспечила ему веселую беготню по инстанциям. Это раз. Разругалась вдрызг с братом и снохой. Это два. Нет, я не ругалась с ними. Я просто от них съехала. Видишь ли, я не самостоятельная и ничего не умею сама. И вообще грош мне цена, по мнению Альбины. И что? Ясное дело, что на одной кухне две хозяйки никак не уживутся. На кухне? Ты смеешься? Эта мадам там появляется только для того, чтобы с голоду не сдохнуть. Зато все остальные комнаты захватила как ига татаро-монгольская. Но-но, давай без проявления национализма. Она даже вещи мои выставила, попросив брата часть из них в гараж отвезти, пока меня не было дома, и выкинула пару коробок, потому что ей показалось, что там лежит хлам. Может, и вправду там лежал один хлам? Ты же еще тот Плюшкин. Вкладыши, лавысы и карточки, что мы с тобой собирали, еще когда были совсем мелкие, не могут быть хламом. Это же целая эпоха, пласт воспоминаний. Сама подумай, сколько у тебя дома лежат бесполезных, но милых сердцу мелочей. Ирина задумалась, а потом изрекла. Согласна с тобой. Вот же сучка. Ладно, тут все понятно. Едем дальше. Живешь ты сейчас в квартире своей бабули. Это три. Перед этим тебя надула какая-то тетка, не заплатив за аренду, и даже кое-что стыбрив из квартиры. Это четыре. Мила, у меня скоро пальцы на руке закончатся. Как ты могла все это провернуть за такой короткий промежуток времени? Ты прямо рекордсмен. Подожди, подумала я, есть еще кое-что. Но рассказывать об этом подруге я не намеревалась. Я просто вскользь упомянула, что на работе новая метла по-новому метет. В общем, я пока на нуле, Ир, и не могу себе позволить купить вот прямо сейчас хотя бы одну блузку с брюками. А завтра этот тиран будет докапываться прямо с утра. Выручи, а? Да без проблем, махнула рукой Ира. Тем более, что мне предстоит обновление гардероба в связи с изменившимися параметрами в одной конкретной области. Спасибо. Благодарности моей не было предела. Спасибо потом скажешь, или подменишь меня пару раз на работе, когда позарез нужно будет, идет? Я кивнула. Не в первый раз стоять в букмекерской вместо нее. Благо, работодателем был ее родной дядя, для которого имело значение в первую очередь наполнение кассы и отсутствие недостачи. «Как, говоришь, зовут твоего нового босса?» Ирка схватилась за телефон и начала шерстить страницу поиска, зависнув на несколько минут, а потом выдала. «А он ничего. Может, вам в офис еще кто-нибудь требуется?» На крайний случай готова тебя подменить на несколько деньков. Ира поймала мой изумленный взгляд и усмехнулась. А что? Я очень хорошо подаю кофе. Ему не кофе, а ройбуш подавай. Да хоть голову черта на блюдечке с голубой каемочкой. Подруга приосанилась. Я вдруг представила, как Ирина входит в кабинет Максима, неся поднос с чашечкой на уровне глубокого декольте, демонстрирующего все ее инвестиции. Возникшая в мозгу картина как-то не очень мне понравилась, а Ирка засмеялась. «Расслабься, мила, он не в моем вкусе, слишком смазливый».